Алло. Алло. Да. Привет, Бабаль. Кто говорит? Человек. Знаешь, что не обезьяна? Что делаете-то? Как самочувствие? А тебе что? Ну, надо же знать-то, как Да поживаете. Да. ну. Вы там поправляетесь? Поправилась. Все хорошо с вами? Все хорошо. Понятно. Я вот что по поводу чего звоню-то вам? Да? Вот. А на вас, оказывается, родственники взяли кредит. Да что ты, без моего паспорта кредит хуй возьмешь? Ну как-то вот взяли как-то. Сейчас это все делается, знаете. Хуякта, блядь. А что ты ругаешься-то? А я с аферистами, блядь, всегда ругаюсь. Да какой аферист-то? Ты аферист. Да, я аферист. Да, всякую хуйню придумываешь. Да ничего я не придумываю. Родственники, кредит, ебена мать, в 90 лет. Ну, вы ждите постановления от судебных приставов в ваш почтовый ящик. Чего? Постановление от судебных приставов о описи вашей жилплощади в счет погашения долга. Да Да. хуй соси, блядь. А площадь не проси. А я не прошу. Я Да что банковский ты? работник. А? Петров Михаил Сергеевич. Кто? Петров Михаил Сергеевич. Ну и что, Петров? Ну, я банковский работник. Ну и хуй с тобой, что ты работник, а 90-летним там не выдают, блядь. Ну так как-то придется расплачиваться. 90-летним хуй дают. Не дают, да, значит? Нет. А я говорю, что брали родственники кредит. Ёбаный! Нет, не Сожгу к ёбаной пойду. Не матери! кричи на Тогда меня. узнаешь, блядь, из 218-й, ёбаная падла! Да, из 218-го. Захожу, шизофреник хуев! Сажай. Сажай быстрей.